звезды манят меня в ночь. Просто устоять не мочь. Льется словно стих загадочный миг. Это ты зовешь меня к себе. Спит город под луной, скрыт таинственной тьмой. И я слышу песню твоих чувств чудесных, что утешат вновь сердце мое. Жизнь окрасится в цвета, ввысь стрелой взлетит мечта, и груз сбросив с плеч, я себя дам увлечь в чистый этот сон, влекущий в ночь.